Г. Место на генеалогическом древе. Здесь решающий фактор – сценарий родителей. Пришелся ли ребенок, что называется, ко двору? Родился ли ребенок нужного пола? Вовремя ли он родился? Что если по отцовскому сценарию он должен стать ученым, а становится футболистом? Или наоборот? Совпадает ли сценарий матери с отцовским в этом отношении или противоречит ему? Существуют также традиции, о которых он узнает из сказок и из реальной жизни. Младший из трех сыновей должен быть дурачком, чтобы в решающий момент победить братьев. Если он седьмой сын седьмого сына, ребенок почти неизбежно станет пророком. Чаще всего родительский сценарий предусматривает, что один ребенок прославит их, другой опозорит, и поэтому ребенку на роду написано стать колоссальным успехом или столь же грандиозной неудачей. Часто такая честь отводится сыну-первенцу. Если по сценарию матери ей предстоит в старости быть беспомощной вдовой, тогда один из детей должен с рождения воспитываться таким образом, чтобы оставаться с ней и заботиться о ней, тогда как остальные могут уйти и исполнять роли неблагодарных детей. Если 40-летний сын-холостяк или старая дева-дочь решают нарушить материнский сценарий и уйти из дома, или, что еще хуже, вступить в брак, мать ответит приступами болезни. Сценарная природа таких ситуаций обнаруживается, когда мать неожиданно завещает все состояние неблагодарным детям, оставив преданного ни с чем. Общее правило таково. При прочих равных условиях дети следуют сценариям родителей, и это проще всего показать, проанализировав количество и порядок рождения детей в семье. При этом нельзя учитывать пол детей, потому что пока еще он не поддается родительскому контролю, к счастью, потому что благодаря этому возникает хоть какая-то возможность нарушить сценарий от поколения к поколению, и у отдельных детей появляются новые возможности. Тщательный анализ некоторого количества семей выявит удивительные совпадения.